оригинальный домашний творог с использованием лимона. Взять самое нежирное молоко, какое только есть в продаже. Выжать в него лимонный сок. На каждый литр молока от половины до целого лимона. Можно использовать также готовый покупной лимонный сок или разведенную лимонную кислоту. Добавить в кастрюлю с молоком и лимонным соком кипяток из чайника. Кипятка должно быть примерно столько же или даже чуть больше, чем молока. Перемешать. У вас на глазах молоко начнет сворачиваться. Сыворотка приобретает прозрачность. Не дожидаясь, пока молочные сгустки станут плотными, потому что творог при этом становится зернистым, вынуть шумовкой или руками, что удобнее, нежные сгустки и сложить их в другую посуду. Сыворотку, которая откинется дополнительно, слить. Можно подвесить творог в полотняной или марлевой салфетке и дать стечь. Тогда он будет в итоге по суше. Но важно не пересушить. Получившийся творог обладает очень высоким содержанием белка при малом объеме. Поэтому для коктейля надо такой творог развести один к одному нежирным йогуртом, кефиром или простоквашей. На льняной серпянке. Можно сквасить молоко и подогреть затем до температуры 38-40 градусов. Выше нельзя, творог сильно обезвоживается. Добавляя к нему постепенно горячую воду. 60-70 градусов. Сгусток слегка перемешать и оставить стоять на 15-20 минут. За это время он всплывает наверх, после чего выделившуюся сыворотку нужно слить. Затем творожную массу поместить в решето, застланное льняной тканью, серпянкой, и оставить на 15-20 минут для самопрессования и охлаждения. Хранить творог при температуре 4-6 градусов до 2 недель, по возможности изолировав от воздуха. Для длительного хранения его можно заморозить.